которые, по мнению, обоснованному или нет, Дики Голдуайра, определили его в дикий жизнь. И только он успел удивиться, почему из всех возможных мест и способов, какими могла бы закончиться эта жизнь, почему именно в лаосской хижине, почему его голова на 52-м году жизни, почему разорвет на куски граната. Но взрыва не последовало. Граната, перестав крутиться, оказалась подозрительно похожей на стеклянную банку со знакомой синей-желтой этикеткой. И это не было кадром из прошлого, как не было и видением, выплывшим из недр психики, чтобы напомнить, что он профукал свою жизнь, как, отказываясь просыпаться, вовремя профукивают ее многие. Не было это галлюцинацией, порожденной глубинным стыдом, либо гордыней, равно как и не было бомбой. А было это... Была это банка майонеза. Майонеза высшего качества, известного к востоку от Миссисипи как майонез Хеллманс. И пока он, разинув рот, разглядывал банку, дверь открылась чуточку шире, и кто-то метнул в него упаковку хлеба «Вандербред», угодившую прямо в пенсне. Дики приготовил сэндвичи. Понятное дело, не сразу. Сначала они обнялись. Затем обсудили арест Дёрна. Лиза Ко удивилась, что он об этом уже знает. На самом деле она в глубине души расстроилась, что ему все известно. Ведь она примчалась с другого края света, бросила цирк, оставила своих тануки под присмотром женщины с неустойчивой психикой именно для того, чтобы самой сообщить ему новости. Они поговорили о том, как этот арест может отразиться на Дики, на них двоих и на Стаблфилде. Затем она тоже обнажилась, и они занялись любовью. Любовью они занимались так стремительно, словно это была гонка за лидером, и оба достигали оргазма быстрее, чем Дэниел Бун освежевал бы плюшевого мишку. Дики распирала еще с ночи воздержание, проведенное с мисс Джингер Свитти. По правде говоря, во время длительного оргазма он пару раз мисс Джингер Свитти вспомнил. А Лиза Ко за 3 месяца занималась сексом лишь однажды с Барда Боппи Бип. И хотя то ощущение было новым, волнующим и крайне приятным, оно было совсем иным. Лиза сочла, что секс с женщиной не считается нарушением клятвы супружеской верности, а вот Барда Боппи Бип, кажется, приняла это за нечто большее. К тому времени стемнело окончательно, и сэндвичи Дики делал при свечах. Когда-то он признался Лизе Ко, что больше всего тоскует по американскому майонезу и резаному хлебу. И вот она привезла ему именно их, а это навело его на мысль, что она любит его больше, чем ему порой кажется. Все жители Каролины сходят с ума по майонезу. Майонез для них — амброзия, пища их древних богов. Майонез успокаивает, побуждает гласные, еще более плавно скользить по медлительным гортаням, ублажает тяготеющие к жирненькому вкусовые пупырышки, возносит к высям, куда свиному жиру не подняться. Желтый, как летнее солнышко, нежный, как юное чресло, гладкий, как тирада баптистского проповедника, якобы незаметно, и как платочек фокусника, майонез укутает лист салата, нарезанную соломкой капусту, ломтики холодной картошки, мантии скромного величия, изменит их обыденную сущность, вернет им живость и привлекательность, наделит способностью усладить, если не сердце, то хотя бы пищевод.